Барышня, милая, простите за беспокойство. Мне пришлось подойти к воротам. Пожалуйста, ханым эфенди, сказала я, к вашим услугам, что вам угодно. Это особняк покойного Сейфеддина Паши, не так ли? Да, ханым эфенди. А вы тоже здесь живете, барышня? Да. В таком случае у меня к вам просьба. Приказывайте, ханым эфенди. Мне надо поговорить с госпожой Фериде. Я даже вздрогнула, и, чтобы не рассмеяться, нагнула голову. Меня впервые в жизни величали госпожой. Было немыслимо сознаться, что я и есть госпожа Фериде. У меня не хватило смелости сделать это. Ну что ж, ханым эфенди, кусая губы, ответила я, извольте пожаловать в дом. Вы спросите в особняке, и вам позовут госпожу Фериде. Женщина в черном чершафе вошла в калитку и приблизилась ко мне. «Как хорошо, что я вас встретила, дитя мое», — сказала она. «Прошу вас, помогите мне. Вы будете свидетелем моего разговора с Фериде ханым. Только об этом никто не должен знать». Невозможно передать моего удивления. Было уже довольно темно, и я не могла разглядеть под черной чадрой лицо незнакомки. Наконец, после некоторого колебания, я сказала: «Ханым эфенди». Я не могла сразу признаться, так как не совсем одета, но Фериде — это я. «Вы? Та самая Фериде ханым, которая выходит замуж за Кямрана Бея?» — взволнованно спросила женщина. Я улыбнулась. «В доме только одна Фериде ханым эфенди». Женщина в черном чаршафе вдруг замолчала. Минуту назад она с таким нетерпением хотела увидеть Фериде, а сейчас стояла будто истукан. В чем дело? Может, она не верила, что я Фериде, или тут дело в другом? Стараясь скрыть удивление, я сказала: «Жду ваших приказаний, ханым эфенди». Странно. Незнакомка словно воды в рот набрала. В глубине сада я увидела скамейку и сказала: «Хотите, пройдем в сад, ханым эфенди? Там нас никто не потревожит, и мы спокойно поговорим». Незнакомка продолжала хранить молчание даже тогда, когда мы сели на скамейку. Но вот, кажется, она решилась, ибо резким движением откинула вверх чедру. Я увидела умное нервное лицо. Женщине было лет под 30. Хотя уже порядком стемнело, в глаза сразу бросилась ее мертвенная бледность. «Фериде ханым», — начала она. «Я пришла сюда по поручению своей очень близкой и давней подруги. Никогда не думала, что миссия, которую я взяла на себя, окажется столь трудной. Только что я настаивала, чтобы вы позвали Фериде ханым, а сейчас мне хочется убежать». Меня охватила внутренняя дрожь. Сердце тревожно заколотилось, но я почувствовала, что если не буду смелее, женщина сдержит слово и убежит. Стараясь казаться спокойной, я сказала: «Миссия есть миссия, ханым эфенди. Надо быть решительной. Знает ли меня ваша подруга?» «Нет. Вернее, она не знакома с вами, но ей известно, что вы невеста Кямрана Бея». «Она знает Кямрана Бея?» Незнакомка не ответила. А я вдруг почувствовала, что не в силах спрашивать дальше. хотя я умирала от любопытства, но мне кажется, пожелая она действительно уйти в ту минуту, я не стала бы ее задерживать. Слушайте меня, Фериде Ханым. Вы не знаете, почему я вдруг заколебалась. Я думала увидеть взрослую девушку, а передо мной маленькая школьница. Я боюсь огорчить вас. Вот причина моей нерешительности. Жалость незнакомки задела мое самолюбие и вернула силы. Я поднялась со скамейки, прислонилась спиной к дереву, обхватила ствол руками и сказала спокойным, даже повелительным тоном: «В таких случаях нельзя быть нерешительной. Я чувствую вопрос важный, поэтому лучше, если мы отбросим всякую жалость и будем говорить откровенно». Мой храбрый вид заставил незнакомку взять себя в руки. «Вы очень любите Кемрана Бея?» — спросила она. «Не понимаю, какое это имеет отношение к вам, Ханым Эфенди». «Видимо, имеет, Фериде Ханым». «Я вам уже сказала, Ханым Эфенди, если мы не будем говорить откровенно, у вас ничего не получится». «Хорошо, пусть будет по-вашему. Я должна вам сообщить, что кроме вас, Камрана Бея любит еще одна». «Вполне возможно, Ханым Эфенди. Камран — молодой человек, обладающий очень многими достоинствами, и нет ничего удивительного, если он приглянулся еще какой-нибудь женщине. Какое-то подсознательное чувство говорило мне, что вот в этот тихий летний вечер, когда даже листья деревьев не шелестели, в наш дом неожиданно ворвалась буря. И не знаю откуда, но во мне появилась сила и желание противостоять этой беде». Последнюю фразу я произнесла даже немного иронически. Женщина продолжала сидеть, только как-то странно выпрямилась, нервным жестом поправила концы своего чершафа и стиснула руками край скамейки. Я почувствовала, что сейчас незнакомка откроет, наконец, ради чего она сюда пришла. Бесстрастно, голосом, лишенным каких-либо интонаций, она сказала: «На первый взгляд вы мне показались ребенком, но сейчас я вижу перед собой умную взрослую девушку. Как жаль, что Камран Бей не смог оценить вас по заслугам. Впрочем, может, он и оценил вас, но потом поддался временной слабости. Одним словом, 2 года тому назад он познакомился в Европе с моей подругой, о которой я вам сказала. Не знаю, стоит ли вам рассказывать остальные подробности». Я кивнула головой. «Мне надо удостовериться в правдивости ваших слов». «Мою подругу зовут Мюневер. Это дочь одного из старых придворных султана. Когда-то она увлеклась одним человеком, вышла замуж, но не была счастлива. Позже заболела. Врачи посоветовали отправить ее в Европу. Новая любовь пришла в тот момент, когда она уже выздоровела и собиралась возвращаться на родину. Камран Бей приехал в Швейцарию. Не знаю, в отпуск ли, в командировку, но знакомство их произошло там. Он приехал на неделю, а оставался там около 2 месяцев. Кажется, у него была даже по этому поводу какая-то неприятность. С вашего позволения, один вопрос, перебила я. Какую цель преследует ваша подруга, желая, чтобы я обо всем узнала? Незнакомка встала. «А вот на это трудно ответить», — сказала она, потирая руки, затянутые в перчатки. «Сегодня Мюневер ваш враг. Помилуйте». «Да-да, это так, Фериде Ханым. Она совсем неплохой человек, очень впечатлительное существо. Кэмерон Бэй для нее не случайное приключение. Она надеялась выйти за него замуж. Если искать виноватого, то это Кэмерон Бэй. Он скрыл, что дал слово другой.